Кактус. Борец с нечистью. Кактус – это цветок-воин и цветок-защитник. Он защищает от всех негативных энергетических нагрузок и отрицательных энергий, привнесенных в дом, а значит, от сглаза и порчи. Магические свойства кактуса известны издревле. Для индейских жрецов и шаманов они имели символическое и ритуальное значение. В наши дни это колючее растение оберегает от злых сил. Энергия колючек приманивает кактусу нечисть, но при этом лишает ее способности вредить человеку. Можно сказать, кактус – борец с нечистью. Поэтому его можно поставить рядом с входной дверью и окнами. Это избавит дом от контакта с ней. Поглотители негатива. Кактусы – интересные растения и требуют внимательного и осторожного отношения к себе. Считается, что они накапливают и долго хранят в себе негативную информацию. С одной стороны, они избавляют нас от отрицательной энергетики, а с другой – подобное притягивает подобное. И если в человеке есть гнев, раздражение, обида, уныние, а тем более ненависть, кактусы используют это, чтобы сбросить весь свой негатив. Чтобы стряхнуть с кактуса отрицательную энергию, следует сполоснуть его в проточной воде или сменить землю. Кстати, кактус вообще следует пересаживать каждый год. Особенно хорошо поглощают вспышки негативной энергии такие кактусы, как опунции. Так что обидчивым и вспыльчивым людям этот кактус – то, что доктор прописал. Впрочем, мнение о накопленной кактусом энергии неоднозначно. Многие маги считают, что кактус может концентрировать любую энергию, в том числе и положительную, а потом направлять ее в больной орган, ускоряя выздоровление. Так что тут дело скорее не в растении, а в умении мага. Терпимость и ясновидение. Взаимоуничтожающие стихии вода и огонь живут в кактусах, не нанося друг другу ущерба. И это придает зеленым ежикам еще одно свойство – терпимость. Кактусы развивают в нас терпимость к тому, что мы не любим, что не отвечает нашим принципам. Если в доме есть кактус, домочадцам будет проще принять слабости и даже недостатки друг друга. Особенно магам интересно то, что кактус помогает развивать необычные способности. Ясновидение, яснослышание, способность видеть потусторонний, невидимый мир. Правда, своими свойствами колючие недотроги делятся только с теми, кто им симпатичен. Это вообще растение с неровным характером. Оно часто меняет гнев на милость, внося в свое окружение энергетическую неуравновешенность. Если подружиться с кактусом, он будет охранять от всяческих бед. Но если он по какой-либо причине не взлюбит хозяина, то начнет активно выживать его из собственного дома. А если кактусы голодают, они добирают питание за счет окружающих, которые в этом случае чувствуют беспричинную слабость и сонливость. Любовный напиток. Не следует забывать и о братьях наших меньших. Почти все породы собак не любят кактусы. Этот нюанс хорошо знали и использовали первые поселенцы Дикого Запада. Они окружали свои поселения зарослями кактусов, таким образом ограждая себя от нападения койотов. Для защиты от взлома и непрошенных гостей кактусы выращивали в саду, а в спальне колючий страж оберегал целомудрие женщины. Потому девицы, которые мечтали о свадьбе, старались избавиться от кактусов. А крымские селяне пользовались любовной магией кактусов. Роль волшебной виагры выполняла настойка из плодов опунции, произрастающей вблизи их домов. Говорят, что регулярное употребление такой настойки очень помогает. Кактусоядные мужчины пользуются у дам большим авторитетом. Интересно, что волшебная настойка действует только на сильный пол. Медицина, фэншуй и астрология. Китайские маги считают, что кактус стимулирует циркуляцию кровообращения и энергии ци. На Востоке напиток из кактуса применяют при лихорадке и боли. Считают, что он может вывести токсины и уменьшить опухоль, укрепить селезенку и успокоить нервы. Его применяют для лечения дизентерии, астмы и болей в желудке. Пепел кактуса помогает при свинке и укусе змеи. А вот фэншуй кактусы в доме не приветствуют. Считается, что они отсекают энергию своими иглами. В астрологии кактус является растением скорпиона. Это растение такой же верный друг и такое же противоречивое, как и представители этого знака. В гармонии с кактусами могут жить и козероги. Им кактусы помогают концентрировать энергию и помогают бороться с болезнями. Поможет в качестве профилактического средства кактус и часто болеющему овну. Неплохо сочетаются кактусы с представителями весов, рыбами, девами и близнецами. А вот стрельцам и львам нежелательно держать дома кактусы. Уход за кактусами. Выращивание кактусов – увлекательнейшее занятие, но оно требует упорства и неукоснительного соблюдения правил ухода. Кактусы при всей своей внешней неприхотливости очень восприимчивы к болезням, поэтому новый экземпляр необходимо подвергнуть 1-2-месячному карантину для выявления возможных болезней и вредителей. Еще лучше придерживаться правила, пересаживать и обрабатывать против вредителей каждый вновь приобретенный кактус. Как пересадить кактус? Если вы приобрели сеянец кактуса или ваш взрослый кактус разросся, необходимо пересадить растение из тесной посуды в более просторную, где свободно умещаются расправленные корни. Ширина ее несколько больше диаметра кактуса. Плошка или горшок могут быть из любого материала, но у кактусоводов получили распространение кубики из полистирола, лучше всего белого цвета. Они удобны тем, что могут быть составлены вплотную друг к другу. Это экономит место. Но самые лучшие кубики те, у которых сделано выдвижное донышко с отверстиями. Надавив на него, можно легко вынуть кактус без повреждений. Перед тем, как насыпать в емкость земляную смесь, на дно кладут слой дренажа. После посадки сверху также насыпают слой гравия или керамзита, чтобы предупредить чрезмерное пересыхание и уплотнение верхнего слоя земли. Это не обязательно, но желательно. Сажать кактусы можно не в любую землю. Земля, а на самом деле земляная смесь, должна быть воздухо- и водопроницаемой и иметь слабокислую реакцию. Этого достигают путем подбора песка, кирпичной крошки, листового и дернового перегноя, торфа и других добавок в различных пропорциях. Можно приобрести в магазине готовую почву для кактусов. А если вам интересно составить ее самостоятельно, необходимо учесть следующие правила. Песок должен быть речным, крупнозернистым, 1-2 мм. Хорошо промытым от глинистых примесей. Земля также должна иметь комковатую структуру, 3-6 мм. И не нужно часто менять состав. Для того, чтобы достичь слабокислой реакции смеси, в нее можно добавить торфа в 2 раза меньше, чем песка. Готовую земляную смесь следует обязательно пропарить, чтобы убить присутствующих в почве возбудителей болезней и вредителей. Как поливать кактусы? Вода для полива должна быть мягкой. Можно пользоваться водой из бытовых фильтров или покупной водой в бутылках. Можно брать воду из водопровода, кипятить и отстаивать. При кипячении происходит некоторое умягчение. Устраняется так называемая временная или карбонатная жесткость. И удаляются растворенные в воде газы. Поливать кактусы нужно теплой водой, но не ниже комнатной температуры. Можно поливать понемногу, но часто. При этом корни лишаются воздуха и могут загнить. При поливе земляной ком должен быть промочен полностью, а излишняя вода из поддона слита. Способ полива не имеет особого значения. Важно, чтобы в следующий раз вы полили растение только после того, как земляной ком просохнет на всю глубину. При поливе кактус может всосать сразу лишь определенное количество воды, а затем ее усвоить. Излишки влаги будут просто ни к чему. Зато в период между поливами корни получат возможность дышать. Не нужно поливать в жаркий солнечный день. Вероятны ожоги кактусов. Лучше всего поливать к вечеру или в пасмурный, но не дождливый день. Кактусы отдельных родов, например, нота-кактус, при наступлении летней жары впадают как бы в оцепенение, стагнацию. При этом рост прекращается, и полив не нужен.